Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 9 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Госбюджет НКР пополнится 5 миллиардами драмов. Оперативная сводка Минобороны НКР. Репортаж из Арцахского молодежного центра. Итак, подробности новостного блока. Оперативная сводка Минобороны НКР. Обстановку, царящую на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск в 2018 году, условно можно считать относительно спокойной. В результате выполненных в течение 2018 года широкомасштабных инженерно-укрепительных работ и работ по оснащению передовой линии системами видеонаблюдения практически полностью устранена вероятность попыток диверсионного проникновения со стороны противника. За исключением инцидента 25 января, когда на оборонительном участке одной из армянских боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении Куропаткина, передовыми подразделениями армии обороны была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Азербайджана, в течение года противник подобных шагов не предпринимал. Относительно спокойная обстановка на передовой еще более стабилизировалась в результате состоявшейся 28 сентября в столице Таджикистана Душанбе в рамках заседания Совета глав государств СНГ встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, когда между сторонами была достигнута договоренность о снижении напряженности в приграничной зоне и установлении оперативной связи. Так, если в период с марта по август вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения режим перемирия помимо стрелкового оружия нарушали из гранатометов различного калибра, то в промежуток времени после этого применяли исключительно стрелковое оружие. В целом, согласно оперативным сводкам армии обороны НКР, в 2018 году на линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия около 10 тысяч раз, произведя по армянским позициям свыше 97 тысяч выстрелов. В течение 2018 года передовые воинские подразделения армии обороны НКР уверенно осуществляли контроль над обстановкой по всей протяженности границы, с честью выполняя свою миссию по обеспечению неприступности границ и мирной жизнедеятельности населения республики, говорится в оперативной сводке Минобороны НКР. Руководитель партии «Свободная Родина» Арай Карутюнян сделал примечательную публикацию на своей странице в Facebook, в которой отметил, что доходы государственного бюджета 2019 года увеличатся еще на 5 миллиардов драмов. Несколько дней назад парламент НКР принял законопроект о внесении изменений в земельный кодекс НКР, инициированный депутатом фракции движения 88 Эдуардом Агабекяном, согласно которому отменена налоговая льгота для предприятия «Base Metals», и доходы госбюджета 2019 года увеличатся еще на 5 миллиардов драмов, написал Арай Карутюнян. Новость действительно радостная, потому как у правительства появится больше возможностей для решения многих социально-экономических проблем в нашей стране. Однако у некоторых политических сил имеются споры по данному вопросу. Я не согласен с опасениями, что принятие законопроекта может помешать дальнейшему развитию компании. Помимо высокой прибыли и высоких цен на медь, Base Metals доказала, что имеет опытную систему управления, которая славится своей репутацией не только в регионе, но и за рубежом. Компания является надежным партнером. Я убежден, что у нас ожидается долгосрочное сотрудничество, отметил Арай Карутюнян. В период с 1 по 7 января 2019 года в Арцахе было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы. Об этом сообщили СМИ из полиции НКР. Согласно источнику, за указанный период дорожная полиция зарегистрировала 333 нарушения правил дорожного движения. Причиной 20 из них стало вождение в нетрезвом состоянии. Смертельных случаев в результате зарегистрированных ДТП зарегистрировано не было. 1 по 7 января 2019 года в НКР родилось 39 детей против 25 за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила СМИ главный акушер-гинеколог Республики Манушак Саркисян. В столичном роддоме родилось 28 детей, 18 девочек, 10 мальчиков. Шестеро малышей появились на свет в медицинском центре Мартакерского района. Итоги 2018 года в интервью с председателем Арцахского молодежного центра Сусанной Петросян. Сусанна, я попросил бы тезисно представить деятельность молодежного центра в истекшем году и акцент сделать на фишку года, а именно создание добровольческого волонтерского движения в Карабахе. В этом году мы продолжали делать акцент на благотворительную работу в рамках проекта «Помоги Родине». И в основном мы занимались многодетными семьями, которые живут в перенаселенных и граничных районах страны. И по итогам конкурса, который организовал Кавказский узел, Карабах впервые в рамках вот этой программы, добровольческой программы, мы заняли первое место. И мне вручили вот этот приз «Герой Кавказа». Я очень благодарна всем, кто приняли участие вот в этой работе, потому что общественная деятельность не может осуществляться без добровольцев. И в этом году я приняла участие в международной конференции по добровольчеству в городе Ставрополе. И как раз вот там я провела ряд тренингов по добровольчеству и лидерству. И цель этого года у нас была как бы больше вот заразить людей заниматься добровольчеством, потому что в нашей стране, с учетом вот именно последних вот развитий событий, я думаю, что добровольчество востребовано. Ваши новогодние, рождественские поздравления и пожелания молодежи Арцаха всем арцахцам. Я желаю вот нашему народу в первую очередь начать Новый год с позитивом, не бояться ничего, как мы вот всегда были, смелый, сильный народ. Сейчас много пытаются разные силы как-то сломить наш дух. Я желаю, чтобы наш вот этот горный кавказский дух, чтобы он никогда от нас не уходил. И самое главное — верить в себя, верить в Бога, что мы не одни, и верить в наше единство. И самое главное также, чтобы не бояться чем-то делиться, потому что дающий всегда получает. И я призываю вот молодым людям просто делать добро, и они сами увидят, как это добро возвращается. Вот именно почувствовать вот радость, которую ты получаешь через добровольчество. Это была беседа с председателем Арцахского молодежного центра Сусанной Петросян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Тарон Симонян, молодой ученый, избран в парламент Армении от партии Лусавур Хаяста. На днях он побывал в Степанакерте. Мы поговорили с ним относительно отношений Армении и Арцаха. Затронули ряд интересующих нас вопросов. Вы депутат нового парламента Армении. Каким вы видите отношения Армении и Арцаха? Сейчас ничего не изменилось. Единая нация, два государства. Республика Армения как бы представляет интересы Арцаха в международных отношениях в связи с урегулированием карабахского вопроса. В внешнеполитической ситуации ничего не изменилось. Мне кажется, что власти Армении и власти Арцаха сейчас находятся в очень добросовестном отношении. И мне кажется, что в будущем эти отношения еще будут сближаться. Никаких проблем здесь не будет. Как вы представляете вопрос карабахского урегулирования? Про это все уже было сказано армянской стороной, и Карабахский, и Республика Армении. Этот вопрос должен урегулироваться по международному праву. Вы знаете, у международного права есть принципы. Принцип самоопределения, и принцип самоопределения находится в основе урегулирования этого конфликта. Без этого принципа ничего не будет разрешиться, и народ Арцаха 30 лет тому назад сказал свое слово, и это слово юридически должно оформляться как слово народа, который избрал для себя правительство, сделал свое государство. По всем усмотрениям международного права имеет право развивать это государство как единое целое. В связи с карабахским урегулированием идет давление как на Арцах, так и на Армению. Это будет так продолжаться, наверное, в будущем еще. Пока конфликт Арцаха не урегулирован, но мы должны как бы не бояться этого. Мы должны иметь все возможности быть победителем в этих отношениях. И власти Армении, и власти Арцаха должны день ото дня стать сильнее в смысле экономической, в военно-политической сфере, чтобы эти проблемы, холодная война, это завершена. И в этом связи голос народа Арцаха и интересы всей Армении и армянского народа были учтены. Относительно ситуации, сложившейся в ОДКБ, депутат отметил. Во всех международных отношениях бывают такие проблемы, это нормально. Юридически Армения имеет все права, чтобы назначить своего генсека, потому что время, которое предоставлено Армении, чтобы Армения назначала своего представителя, там не завершено, там 2 года. И еще 1.5 года. Другая часть должно снова быть в юрисдикции Армении. Как вы видите отношения с соседними странами, такими как Грузия и Иран? Отношения нормальные. Мы хотим, чтобы еще мы смогли как бы развивать это отношение и с Грузией, и с Ираном. Потому что у нас есть огромный потенциал развивать не только политические отношения, но и экономические отношения и с Ираном, и с Грузией. Но с Грузией никаких проблем прямо сейчас нет. Есть некоторые технические проблемы, но это все разрешимые проблемы. А с Ираном у нас проблемы связанные с США, да, можем так сказать, и с Европой, потому что мы не можем развивать всю потенциал экономического сотрудничества с Ираном в связи с проблемой, которую Иран имеет с Европой и США, в связи с санкциями, да. Что касается отношений Армении с ЕС, депутат считает, что у Армении есть потенциал для развития этих отношений как в политическом, так и в экономическом сферах. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.